Белка намаялась со своим ухом, и тему ночных развлечений я даже обсуждать не стал. Просто смешал перед сном джина с тоником, грейпфрута выжал туда и, высосав эту дивную смесь, безмятежно уснул. Какой же это по счету пьяный день? Тихий такой, спокойный, никому не мешающий алкоголизм. Но не страшнее ли он для меня самого, чем сильные, но редкие перепои? 5 июня, понедельник. Вставал в 5 утра. Воду пил и впервые за последние 2 недели позволил себе голубую аргентинскую таблетку. Надоело головную боль коньяком лечить. А контролирующие механизмы у меня и правда до такой степени разладились, что впору снова ехать на Тибет к Анжею, проходить основательный курс лечения. Во сне видел генерала Форманова и почему-то Бориса Немцова. Они вместе приглашали меня в свою политическую команду. А я все никак не въезжал. Как этим двоим удалось общую идеологию найти? Что характерно, я ни разу в жизни с Немцовым не встречался. А в реальном пространстве и времени был идиотский звонок Тополя. Этот жалобно как-то уговаривал меня уехать на недельку в Европу. Я категорически отказался. Во-первых, на 10-е намечена деловая встреча с American Банком. Во-вторых, на 11-го я специально сбагриваю на пару недель Белку с Рюшиком и Зою Васильевну в Швейцарию. А сам мечтаю насладиться одиночеством. Наконец, в-третьих, назойливое оттаскивание меня от бульвара начинает раздражать. Ведь там как раз близятся 2 дня рождения. Не могу пропустить. За обедом пива не пил, по какому-то недоразумению. Неужели сделаю паузу? Паузу сделал, ура! Кстати, и пью-то подряд только 11 дней. Не так все страшно. Правда, работаю вяло. Все больше перечитываю написанные. Сегодня первую часть мусолил про Маревича. А ночью с письмами колупался и с дневником. А ложусь все равно в 4. Полный бред. 6 июня, вторник. После полудня температура дошла до 34 в тени. Поэтому день и даже вечер оказались потоплены в пиве и знойном мареве. Зато к вечеру оно свершилось. То ли белка устала дуться на меня, то ли просто тело ее потребовало, наконец, нормального секса. Опускаться по жаре в сомнительные амурные приключения на стороне ей было элементарно лень. Короче, когда столбик термометра опустился ниже 30, а было это уже ближе к 2, мы вдоволь настоялись, полуобнявшись под холодным душем, а потом, почти не вытираясь, рухнули в постель. И ночка получилась ничего себе, хотя, конечно, я не мог не выпить. Много хорошего Хеннесси поверх обеденного пива. Был весьма расслаблен, а белка и вовсе еле шевелилась, ни о каких ласках с ее стороны речи не шло. Когда так редко общаешься, радуешься всему. Тут бы хоть что-нибудь, хоть куда-нибудь. Впрочем, некоторые нетривиальные способы были задействованы. Так что мы оба получили массу удовольствия. Потом даже сладко пощекотали друг другу нервы рассуждениями о возможном группешнике. Я всерьез, а белка, похоже, в шутку. Предлагала в качестве второго партнера сильного и статного Гошу. Я в ответ выдвинул кандидатуру Ланки Рыжиковой. Мы выпили за них обоих в связи с надвигающимися днями рождений и решили завтра же на бульваре озвучить задуманное. Потом я повернул тему и для чего-то решил уточнить, хотя знал и раньше. самой ужасной для Белки была бы моя измена с ее подругами. Чем ближе подруга, тем хуже. Я возразил, мол, для меня, наоборот, дать жену на прокат другу, надежному, проверенному, намного спокойнее, по-доброму как-то, по-родственному. Я не шутил. Я искренне так считаю, потому и готов к групповым экспериментам. Но и Белка, похоже, не шутила. В ее словах звучало исконно женское желание не видеть никогда, не знать и не слышать ничего о сопернице. Ей уже вербы хватило. Но это же отдельный случай. Я никак не мог не познакомить их. И вообще, по-моему, подобные взгляды — это страусиная политика. Или просто нельзя так много пить коньяка среди ночи? Да нет, можно. Главное только Зеварина не вспоминать. 7 июня, среда. Отключились накануне уже засветло, так что разбуженный, через 2 часа будильником, я был еще полновесно пьян. Хеннесси плескался во мне ароматными волнами, и пришлось применить весьма сильные средства, дабы не дышать на учителей в Андрюшкином лицее, куда теперь надлежало идти мне. Да, именно идти. За руль решил не садиться. Уж слишком мне было хорошо. А на обратной дороге с пьяных глаз надумал развлечь сына, и мы вдвоем жгли по всем дворам тополиный пух. А жарень стоит уже 2-ю неделю. Сухое все. В общем, чуть не спалили какую-то помойку, а заодно и халупу, к которой она притулилась. Я бегал в ближайший ларек, и мы тушили начавшийся пожар 2-литровыми бутылками Бонаквы. Во, смеху-то было. Андрюшка страшно доволен остался. Потом всякие звонки начались, много звонков. Но писать про них неинтересно. А вечером на бульваре, в отсутствии Гоши, который гудел у себя в академии, мы устроили легкую репетицию завтрашней большой пьянки. Бухтияровы, молодцы, притащили к моему джину целый мешок льда, а Сашка Пролетаев 2 пузыря тоника прямо из морозилки. В общем, было здорово. Дома подбивал Белку на повторение вчерашнего, но она, без всяких обид, просто пожаловалась на усталость. Неужели мы полностью помирились?